Три года спустя. «Мама, а где папа?» – спрашивает Илюша, вбегая на кухню. «Мы опоздаем». «Не опоздаем», – отвечаю я спокойно, так как эта фраза уже просто заела у меня. «Но если мы опоздаем, кто-то точно получит. И это будет тот, кого дети ждут уже полдня». «Мамочка!» – на кухню вбегает Лия, наша маленькая непоседа. «Где папочка?» – бросаю взгляд на дочь, что уже нарядилась и ждет своего часа. «И все бы ничего». Но наш папочка слишком потакает этой маленькой манипуляторше. Причем вместе с сыном. «Скоро будет», — отвечаю я и, получив в ответ величественный кивок, наблюдаю, как наша принцесса уходит в сторону гостиной. Изумрудное платье принцессы с удлиненным задом невероятно ей идет. А яркие рыжие волосики, что вьются симпатичными прядями, добавляют нашему ангелочку еще больше красоты. Вот только она у нас маленькая проказница, а не истинная леди. Сегодня день рождения у Илюши, ему уже 11 лет, а завтра у Лии, но подарки будут им двоим, впрочем, как и всегда. И я очень надеюсь, что Саша подарит что-то нормальное, а не то, что через день придется везти к родителям. Они нас на порог не пустят. Он уехал рано утром, а я отдуваюсь теперь. И если мой муж не явится домой через полчаса, я его прибью. В дверь звонят, вырывая меня из размышлений о сегодняшнем дне и о том, как собрать все вместе. А топот ног детей придает скорости. Выхожу в коридор, но не успеваю даже рот открыть. Как визг Лии и довольные вопли Илюши наполняют всю квартиру. «Папка, обалдеть, ты лучший!» Довольно вопит наш сын. А Борзов просто сияет. Никогда не думала, что мужчину могут так украшать дети. Но моего Борзова украшает все. А наша семья – самое лучшее украшение для него. Опускаю голову и чуть ли не вою. Готовая настучать себе подзатыльников и сказать, что прежде чем говорить хвалебные речи мужу, нужно посмотреть на подарки. «Мамочка, это собачки!» — пищит Лия, залезая в своем королевском платье прямо в коробку. «Борзов!» — стану я, закатывая глаза. «Ты издеваешься? Ну куда нам еще и собак в квартиру?» Саша обходит довольно пищащих детей и, подойдя ко мне, сгребает в объятия. «Моя невероятная рыжуля!» Шепчет он на ухо, запуская табуны мурашек по коже. «У нас хотя бы порода поменьше. Вот скифу влетит больше». Довольно хохочет Саша. «И тебе тоже влетит». Бросаю мужу, заглядывая в глаза. «Мы же договаривались. Это же нам, эти щенки. А по этому поводу у нас есть еще один подарок». Уже шепчет Саша, накрывая губы тягучим поцелуем. «Какой?» Отрываясь от Борзова и спрашивая осипшим голосом. «И у кого это у нас?» «Чтобы узнать, пора выезжать». Улыбается Саша загадочно и разворачивает меня спиной к себе. «Давай, любимая, иди забирай вещи, а я отнесу щенков в машину». «Борзов, почему мне страшно от твоих слов?» Спрашиваю у мужа, но он только подмигивает мне. А через полчаса мы сворачиваем на улицу, что находится за той, где живут родители. «Ты забыл, как ехать к родителям?» Спрашиваю у Саши, но он снова загадочно улыбается. «Борзов, лучше признавайся сразу, что ты задумал». «Ну нет», — хохочет он. «Я хочу увидеть твое выражение лица. И не только твое. Именно в моменте». «Мама, а мы куда?» И сынок тоже подключается к нашему разговору. Но я только пожимаю плечами, пока не замечаю машину Дэна и Али. И стоящую рядом с ними Любашу и маму с дядей Даном. «Готово?» — спрашивает Саша и паркуется возле соседнего дома. Я молчу, но боюсь даже предположить, что может быть. А точнее, уже предполагаю, но все равно боюсь. Саша выходит из машины и помогает выйти мне и Лии, подхватывая дочь на руки. «Бабуля, у нас есть щенки!» Кричит Лия, а крошка Лана выскакивает из-за машины Дэна и Али и кричит сестре в ответ, не давая открыть рот никому. «Лийка, у меня тоже! Давай играть!» «О боже!» Взвизгиваю я, понимая, что Саша был прав. «Ну, у вас поменьше, я смотрю», говорит мама, но на глазах ее слезы. «А что происходит?» – спрашиваю я, осматривая самых родных мне людей. «А у нас подарок для вас, девочки», – начинает Дэн. «Так как вы у нас птички-неразлучники, то мы решили, что вам нужно побольше свободы. А нам больше места для реализации всех ваших планов», – добавляет Саша, и они одновременно достают ключи из карманов. «Ну нет», – качаю я головой и бросаю взгляд на дом, возле которого мы сейчас стоим, и возле которого припаркована наша машина. «Или да?» «А ты как хочешь, рыжуля моя?» Саша делает шаг ко мне поближе и подхватывает на руки. Дэн повторяет маневр, но только, вероятно, у Али зажигание работает получше, чем у меня. «Да-да-да-да-да!» – пищит моя сестра. «Радость моя!» – слышу мамин голос. «Вот и настал тот день, когда мы сможем освободить гараж. Барахло свое забираете сами», – быстро добавляет она. «Мама!» – хохочем мы с Алей, а вот дядя Дан прижимает маму к себе и что-то шепчет ей на ухо довольно. «А у меня появится мастерская!» – пищит Любаша, которая тоже поняла, что происходит. «Хотя я буду к вам сбегать. Вы же теперь через задний двор будете жить? Братик, мне нужна будет калитка», – обращается Люба к Дэну, подпрыгивая на месте. «Видишь, Рыжуля, а ты спрашивала, что у меня за секреты. Вот и ответы», – довольно говорит Саша. И так он похож сейчас на озорного пацана, который на мое 18-летие дерзил и приставал. «Так я и так раскрою все твои секреты, Борзый», – улыбаюсь я дерзко. «Раскрывай, Борзая», – хохочет Саша, и дети подхватывают его веселое настроение. Смех наполняет все вокруг. Сладко, даже приторно, но тем ценнее эти моменты, когда ты понимаешь, что их бывает не так много. Чаще всего рутина и быт затягивают, но когда оба двигаются вперед, то получается все намного интереснее. Да и дом – это идеальный вариант сейчас. У нас с Алей тоже есть сюрприз для наших мужей, но это уже совсем другая история.